Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение библейской истории и снова вспоминаем о духовном и моральном падении человеческой расы, в особенности по линии Каина. Греховность людей перед потопом была так велика, что Господь послал всемирный потоп после 120-летней проповеди праведного Ноя беззаконникам и строение ковчега для спасения своей семьи по повелению Божию. От создания человека до потопа прошло приблизительно 1600 лет, покрывая 8 глав бытия. По вдохновению Святого Духа, муж Божий Моисей записал эти данные для дальнейших поколений. Ной, нашедший благодать Божию, был человек праведный. Бытие 6 глава с 8 по 9 стих. Он получил от Бога повеление построить ковчег. С необычайной точностью он выполнил предписание Господне. 6 глава 22 стих. Проповедь Ноя о грядущем потопе и о том, что семья его спасется в ковчеге, была отвержена и унижаема беззаконниками, окружающими его и многими отдельными людьми, так как слух, несомненно, разошелся далеко вокруг. О Ное Бог заботился, как об избранном своем, когда он находился в ковчеге. 8 глава 1 стих. Ной получил благословение Божие, когда вышел из ковчега. 8 глава 11 стих. Когда в смирении сердца он построил жертвенник и принес Богу живому жертву благодарения. Земля стала плодородной. Бог заключил завет с Ноем, открывая святые свои обещания. 9 глава 1 стих и 9 глава 9 стих. После всего этого произошел порицательный случай с Ноем. Он сделался виноградарем. И выпив достаточно вина, он опьянел и лежал обнаженным. 9 глава 20 стих из 22 по 23 стих. Проходил мимо него сын Хам и в сердце своем унизил отца, а потом рассказал об этом брате Симу и Афету. Эти сыновья оказались благородными и почтительными к отцу в таком положении. Они, повернувшись спиной, подошли с одеждой к отцу и покрыли его. Когда отец проснулся и узнал о происшествии, то произошло трагическое событие. Проклятие отца пало на Ханаана, и пророчество возвещено им, что потомки Хама будут слугами у потомков Сима и Афета. Даже сказано в Библии, будут у них рабами. 9 глава, 25 стих. Сима же и Афета Бог благословил, желая им веселья, благополучия. После этого он жил еще 350 лет. Начало народов и наций. Вкратце мы рассмотрим три линии народов, которые произошли от трех сыновей Ноя. Во-первых, Хам. Вы уже слышали о его непристойном отношении к своему отцу после потопа и о пророчестве Ноя, что потомки его будут рабами. Как ничто иное, это слово в точности исполнилось. От Ханаана, сына Хама, произошел народ, потомки их существуют и теперь. От Хама произошли обитатели Содома и Гоморры, духовное и моральное разложение которых оказалось настолько ужасным, что эти города были уничтожены судом Божиим и до сегодня предупреждают человечество от беззаконий жизни, которая торжествовала в тех городах, невзирая на плодоносную местность. Люди не образумились тогда, чтобы возблагодарить Создателя своего. И в наше время вопрос семьи, детей и внуков весьма серьезен для верующих христиан. Дети не делаются чадами Божьими механически, потому что они дети верующих родителей. а не нуждается в возрождении духовном от Святого Духа и прощении грехов их. Молитвы родительские догорят огнем веры и любви постоянно, пока дети еще в периоде юных нежных лет. В школах, университетах, клубах нездоровое духовное влияние падает на верующую молодежь. Им приходится отстаивать свои убеждения и бороться с самим сатаной. О, как они нуждаются в молитвенной помощи! Хам. Потомки его населяют части Азии и Северной Африки и являются закоренелыми врагами потомков Сима. В 10 главе Бытия перечисляются потомки Хама, 6 по 20 стих. Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша – Сева, Хавила, Севта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы – Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода, сей начал быть силен на земле. Эти племена заселяли Аравию, Эфиопию. Немрод построил Вавилон и царство его. 10 глава, 10 стих. Ассур построил Ниневию. 11 стих. Глинообразные из глины письмена много помогли определить места рассеяния потомков сынов Ноя. Ханаан был близок к Израилю, поэтому больше сказано о нем. 10 глава, с 15 по 19 стих. И были пределы хананеев от Сидона к Герару до Газы, оттуда к Содому и Гоморре до Лаши. Эта местность позже оказалась весьма грешной. Народ морально и духовно так низко пал, что Израиль получил повеление от Бога стереть их с лица земли. Предупреждение Израилю было дано весьма строгое, дабы он не заразился грехами хананеев. Книга Левит, 18 глава, 24 стих. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоню от вас». Иофет. Потомки его определяются как народы арианские, индоевропейские. Гомер был известен греками как камериты. Они заселяли местность на север от Кавказских гор. Сыны Гомера – Аскеназ, Рифат, Фагарма. В одно время они владели Малой Азией. Упоминается в писаниях Иеремии, 51 главе, 27 стихе. Аскеназ. «Трубите трубою между народами, собирайте их против царств Арарата, Мини и Аскеназа». Можно ж думать, что их потомки являются армянами. В отношении Фагарма мы читаем не только в Бытие 10 главе 3 стихе, но и в других местах Библии. Например, в первой книге Паралипоменон, 1 главе 6 стихе, где перечисляются потомки Адама. Весьма важное упоминание Фагарма находится в книге пророка Иезекииля, 27 главе 14 стихе. «Из дома Фагарма доставляли тебе за товары твои лошадей и стоевых коней и лошаков». А потом в 38 главе 6 стихе. «Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма отпредевал севера со всеми отрядами его, многие народы с тобой». Эти важные пророческие слова связаны с грядущими событиями великой битвы народов в Палестине. перед пришествием Господа Иисуса Христа во славе совершит свое праведное царство, свои суды и учредит тысячелетнее царство, время благословения, истинного мира и праведности. Читайте начальные слова этой 38 главы и увидите указания на другие народы. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрети лицо твое Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Суфала, и изреки на него пророчество, и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, князь Роша, Мехеша и Фувала, я поведу тебя и вложу удела в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, и в полном вооружении большое полчище персов, эфиоплян и ливийцев, всех со щитами и шлемах». Время близится этой страшной битвы за Ближний Восток, за центр переселения путей сообщения и за черное золото нефть. Магог — это скифы, которые заселили пространство на север от Черного моря, о чем свидетельствует Иосиф Флавий и греки. От Карпатских гор на восток жили эти народы, потомками которых являются славяне наших дней, и они примут участие в этой битве народов.